чаще. Показания дровосека на допросе у судьи. Все верно. Труп нашел я. Сегодня утром я, как всегда, отправился на гору рубить лес. В чаще на северном склоне обнаружил мертвое тело. Где? Пожалуй, в 4-5 тё от почтового тракта на Ямасину. Сноска. Тё. Японская мера длины около 109 метров. Место там безлюдное, только бамбук, да молодые криптомерии. Покойник в голубом одеянии и в шапочке эбоси со складками по столичной моде лежал навзничь. Рана была одна, но в самое сердце, и потому листья бамбука вокруг тела пропитались кровью и стали цвета красного дерева. Но кровь больше уже не текла, да и рана подсохла. К ней еще слепень присосался, даже мои шаги его не вспугнули. Видел ли я там меч или какое другое оружие? Нет, такого не приметил. Только веревка валялась неподалеку, у корней криптомерии. Что еще? А, кроме веревки, гребень лежал. А больше возле трупа ничегошеньки не было. Трава и листья на земле были примяты и разворошены. Выходит, человек тот сопротивлялся изо всех сил, пока его не убили. Была ли лошадь? Да туда лошадь-то и не пройдет. Место от проезжей дороги в стороне, за лесом. Показания странствующего монаха на допросе у судьи. Покойника я вчера видел. Думаю, около полудня на пути из Сэкиямы в Ямасину. Мужчина шел в сторону Сэкиямы, ведя лошадь, на которой сидела женщина. Ту я не разглядел. На ней была островерхая соломенная шляпа с длинной вуалью, закрывавшей лицо. Так что я заметил только платье, пурпурное с бледно-лиловой подкладкой. Лошадь была светлая, вроде бы соловая, а грива определенно подстриженная. Велика ли лошадь? Может, на ладонь выше обычного? Я-то ведь монах, где уж мне разбираться? Что до мужчины? Мужчина нес большой меч на перевязи и лук за спиной. Как сейчас вижу его черный колчан, а в нем 20 стрел. Мне и в страшном сне не могло привидеться, что этот путник встретит такой конец. Воистину, жизнь человеческая мимолетна, будто капля росы поутру. Больше и не знаю, что сказать, до того мне печально от случившегося. Показания стражника на допросе у судьи. Человек, которого я схватил, это, без сомнения, Тадзюмару, знаменитый разбойник. Нашел я его на каменном мосту Аватагути. Он лежал и стонал, упав с лошади. Когда? Прошлой ночью, как раз пробило первую стражу. На нем было тоже темно-синее одеяние, а при нем тот же большой меч, что и в прошлый раз, когда я его едва не поймал. Но кроме этого, как изволите видеть, обнаружились еще лук и стрелы. Ах, вот оно что! Лук принадлежал убитому? Тогда, выходит, Тадзюмару с ним разделался. Лук, обтянутый кожей, черный колчан, 17 стрел с соколиными перьями. Они, значит, того покойника? Понятно. А лошадь, на которой ехал Тадзюмару, соловая, с подстриженной гривой, все, как вы изволили говорить. Думается, мне не зря она его сбросила, видно, рука судьбы, Сама лошадь, волоча длинный повод, щипала молодую траву сразу за мостом. Тадзёмару этот больше прочих разбойников, промышляющих вокруг столицы, известен своей страстью к женщинам. Говорят, будто прошлой осенью в горах он убил паломницу с ребенком, когда она пришла поклониться образу святого Архата Бинзуру в храме Тарибэдзи. А что стало с женщиной, ехавшей на соловой лошади после того, как злодей убил мужчину, мне неизвестно. Простите мою дерзость, но, думаю, тут требуется тщательное расследование. Показания старухи на допросе у судьи. Да, покойный был мужем моей дочери, только сам он не из столицы, самурай из провинции Вакаса, зовется Канадзава Такахиро, 26 лет от роду. Нрава он мягкого, едва ли кто-то мог его настолько возненавидеть. Моя дочь, ее зовут Масаго, ей 19 лет. Храбростью она не уступит мужчине. Иного возлюбленного, кроме Такахира, у нее никогда не было. Лицом пригоже, будто картинка, кожа смугловатая, а у левого глаза с внешнего уголка родинка. Вчера они с Такахира отправились в Вакасу. Я и думать не могла, будто с ними может случиться такое несчастье. Зятю, увы, уже не помочь. Но что же сталось с моей дочерью? Прошу, преклоните свой слух к мольбам старухи. Везде ищите, все вверх дном переверните, только найдите мою дочь. О, до чего я ненавижу этого разбойника! Как его там? Тадзёмару! Мало ему было лишить меня зятя, так он и дочь мою! Рыдает, не в силах продолжать. Признание Тадзёмару. Мужчину убил я, но женщину я не убивал. Куда она делась? Это мне неведомо. Постойте. Даже под пытками я не смогу рассказать то, чего не знаю. К тому же, я не трус, раз уж вы меня схватили, выгораживать себя не стану. Этих двоих я повстречал в пути вчера, вскоре после полудня. Порыв ветра как раз взметнул покрывало, на миг обнажив лицо женщины. И хоть оно тут же скрылось вновь, из-за этого мига все и случилось. Обликом она была прекрасна, как богиня Канон. Я мгновенно решил, она будет принадлежать мне, даже если спутника ее придется убить. Убить? Не такое большое дело, как вы думаете. Женщину не возьмешь, если не убрать с дороги мужчину. Только я пускаю в ход меч, который у меня на поясе, а вы свою власть, деньги, лесть. Конечно, кровь не льется, мужчина вроде и жив, а все равно вы его уничтожили. Если подумать, не знаю, чей грех тяжелее, ваш или мой. Саркастически улыбается. Впрочем, если можно завладеть женщиной, а мужчину оставить в живых, то и хорошо. Вот и я тогда решил, что коли смогу, убивать его не стану. Прямо на тракте в Ямасину провернуть такое, конечно, нельзя, и потому я постарался заманить их в горы. Это оказалось нетрудно. Притворившись, будто мне с ними по пути, я наплел, что за горой есть древний курган, откуда я выкопал множество старинных вещей, мечей и бронзовых зеркал, и схоронил их в чаще. Мол, не желает ли мой попутчик на них взглянуть? Я готов их уступить недорого. Постепенно он заинтересовался. И тогда... Как думаете, разве не страшная вещь — алчность? Не прошло и получаса, а мы уже свернули на лесную тропинку прочь от дороги. Когда мы достигли густой чащи, я сказал: «Сокровище там, пусть, мол, идет со мной». Он к тому моменту был настолько охвачен мыслью о наживе, что и не думал возражать. Она же спешиваться отказалась и решила ждать на опушке. Я на это рассчитывал. Уж больно там непролазный лес. По правде говоря, они угодили прямиком в мою ловушку. Итак, оставив женщину ждать, мы углубились в чащу. Поначалу путь лежал через бамбуковые заросли, но стоило пройти половину тё, как там и сям стали попадаться криптомерии, идеальное место для задуманного мной. Раздвигая стебли бамбука, я соврал, будто сокровища зарыты под деревьями впереди. Звучало вполне правдоподобно. Услышав эти слова, мужчина чуть ли не бегом устремился к молодым деревцам, вокруг которых бамбук рос пореже. Только мы туда подошли, как я на него набросился. Он был силен, да и меч при себе имел, но я застал его врасплох и, мгновенно одолев, привязал к корням криптомерии. «Откуда веревка? Веревка у меня на поясе всегда. Я же разбойник. Как мне без нее перелезать через заборы? А чтобы он не вздумал кричать, я набил ему рот листьями бамбука». Управившись с мужчиной, я вернулся к женщине. Ей я сказал, мол, спутник ее вдруг почувствовал себя дурно и просит ее прийти. Не стоит и говорить, этот замысел тоже сработал. Женщина сняла соломенную шляпу и, взяв мою руку, пошла за мной вглубь чащи. Но, дойдя до места и увидев мужчину, связанным под криптомерией, она мгновенно выхватила из-за пазухи блеснувший кинжал. Никогда еще я не видел такой отчаянной женщины. Если б я хоть на миг замешкался, она бы махом проткнула мне селезенку. И как я не уворачивался, она кидалась на меня вновь и вновь, полная решимости меня заколоть. Но ведь я... Тадзёмаро! Мне и меч не пришлось вытаскивать, чтобы выбить кинжал у нее из рук. А без оружия самая храбрая женщина бессильна. В конце концов, я, как рассчитывал, овладел ею, не лишая жизни ее мужчину. Не лишая жизни мужчину. Да, именно так. Все это время я не собирался его убивать. Оставив женщину, плачущей на земле, я хотел уже уходить оттуда, как вдруг она, словно безумная, повисла на мне, хватая за руки. Из ее слов сквозь рыдания я разобрал. Знать, что ее позор видела двое, для нее горше смерти, а потому либо я, либо ее муж должны умереть. А она, мол, пойдет с тем, кто останется в живых. Так говорила она, задыхаясь от слез. Именно в тот момент я ощутил бешеное желание его убить. Приходит в мрачное возбуждение. «Слушая меня, вы, должно быть, удивляетесь моей жестокости. Это потому, что вы не видели лица той женщины. В ее глазах будто пылал огонь. Я заглянул в них и понял, хочу ее в жены, и пусть меня хоть гром поразит на месте, женюсь на ней. Вот все, о чем я мог думать. Вы, может, сочтете, что это лишь низменная похоть? Нет. Если бы мной двигала похоть, я бы отшвырнул женщину пинком и сбежал оттуда, и меч мой не обогрился бы кровью ее мужа. Но стоило мне вглядеться в полумраке чаще в ее лицо, как я понял, что не уйду, пока ее муж не будет убит. Но убивать как трус я не хотел, и потому, развязав его, сказал, что мы будем биться на мечах. Вот отчего веревка лежала у корней криптомерии. Он с искаженным от ярости лицом схватился за меч и, ничего больше не слушая, бросился на меня. Чем кончился наш бой, вы знаете. На 23-м ударе я поразил его в грудь. На 23-м, прошу это заметить. Отдаю ему должное. Никому еще не удавалось продержаться против меня на 20 с лишним ударов. Весело ухмыляется. Когда он упал, я, опустив окровавленный меч, оглянулся на женщину. И что вы думаете? Ее не было. Я метался среди криптомерий, пытаясь понять, куда она сбежала, но на земле, покрытой сухими листьями бамбука, не осталось никаких следов, и сколько я не прислушивался, кроме предсмертных хрипов, вырывавшихся из горла мужчины, до меня не донеслось ни звука. Быть может, она скрылась в чаще, едва мы начали поединок, и бросилась за помощью? Тут я понял, что сильно рискую, оставаясь там и, схватив чужие меч и лук, вернулся из чаще на тропу. Лошадь женщины продолжала мирно щипать траву. Что было после? Рассказывать об этом только время впустую тратить. Скажу лишь, от меча я перед тем, как вернуться в столицу, избавился. Вот вам признание. Больше мне сказать нечего. Прошу, обойдитесь со мной без снисхождения. Все равно голове моей рано или поздно суждено торчать на столбе с вызывающим видом. Исповедь женщины в храме Киёмидзу. Закончив меня терзать, человек в темно-синей одежде обернулся к моему мужу и издевательски расхохотался. «О, мой муж, какое унижение он, должно быть, испытывал! Но как он не пытался высвободиться, веревка лишь крепче впивалась в его тело. Забыв обо всем, я стрелой бросилась к нему, точнее, попыталась броситься. Разбойник мгновенно отшвырнул меня пинком, и вот в этот момент я увидела, как у мужа загорелись глаза. Не могу описать его взгляд, стоит вспомнить, и меня начинает бить дрожь. Муж не мог произнести ни слова, но глаза сказали все. То был не гнев, не печаль, холодное презрение ко мне. От него стало больнее, чем от пинка разбойника, настолько, что я, невольно вскрикнув, лишилась чувств. Когда я очнулась, негодяй в синем уже исчез. Остался только мой муж, по-прежнему привязанный к корням криптомерии. Я, приподнявшись на сухих листьях, посмотрела ему в лицо. Его выражение не изменилось. На нем по-прежнему читались ненависть и ледяное презрение. Что творилось тогда со мной, не знаю, как и сказать. Стыд, горе, обида. Встав на ноги, я неверными шагами подошла к мужу. «Супруг мой, раз случилось то, что случилось, нам нельзя больше жить вместе, я готова к смерти. Но только и ты должен умереть. Ты видел мой позор, я не могу оставить тебя в живых. Вот что я сказала ему, собрав последние силы». Муж, однако, продолжал глядеть на меня столь же презрительно. Сердце у меня в груди готово было разорваться, но я, стараясь не выказывать своих чувств, принялась искать меч. Должно быть, его унес разбойник, ни меча, ни лука со стрелами нигде не было. Зато, по счастью, под ноги мне попался кинжал. Я, замахнувшись им, вновь обратилась к мужу. «Прошу, позволь мне лишить тебя жизни, я немедленно последую за тобой». Услышав это, муж пошевелил губами. Не раздалось ни звука, ведь рот у него был забит сухими листьями, но я, видя движение, сразу его поняла. Муж, полный презрения ко мне, промолвил одно слово — «Убей». И я будто во сне глубоко вонзила кинжал в его грудь под голубой тканью. Кажется, в тот момент я опять лишилась чувств. Когда я, наконец, пришла в себя и огляделась, муж мой, по-прежнему привязанный к корням дерева, был мертв. Луч предзакатного солнца, пробившись сквозь заросли бамбука и редкие криптомерии, упал на обескровленное лицо. Глотая слезы, я освободила тело мужа от веревки. Потом же... Что случилось со мной потом? О! Я не в силах говорить об этом. Мне не достало мужества, чтобы умереть. Я пыталась всадить себе в горло кинжал, пыталась утопиться в пруду у подножья горы. ничего не вышло. Гордиться мне нечем. Грустно улыбается. Видно, даже милосердная богиня Канон не хочет помогать такому никчемному созданию, как я. И все же, куда податься мне, убившей своего мужа и обесчещенной разбойником? Что мне? Что? Внезапно раздражается безутешными рыданиями. Рассказ покойника устами жрицы Мико. Овладев моей женой, разбойник уселся рядом с ней на землю и принялся ее утешать. Я, конечно, не мог сказать ни слова, не мог и пошевелиться, привязанный к корням криптомерии. Взглядом я пытался подать знак жене, сказать ей: «Не верь этому человеку, все, что он говорит, ложь». Она же сидела на сухих бамбуковых листьях, понурившись, не отрывая взгляда от собственных коленей. Я корчился от ревности. Неужели она и правда заслушалась речами разбойника? Тот умело нанизывал слова, убеждая ее, мол, раз ты теперь обесчещена, муж твой более не захочет с тобой знаться, оставь его, стань моей супругой, ты, мол, мне сразу понравилась, оттого я так и поступил, все это негодяй имел наглость внушать моей жене. Когда он умолк, она, будто зачарованная его словами, подняла голову. Никогда еще я не видел ее такой прекрасной. И что же сказала моя красавица-жена разбойнику, пока я, связанный, лежал от них в двух шагах? Даже сейчас, когда мой дух скитается в ожидании следующего воплощения, я сгораю от гнева, стоит мне вспомнить ее ответ. «Тогда веди меня, куда пожелаешь». Вот что произнесла она слово в слово. Долгое молчание. «Но это еще не все. Будь это все, я не мучился бы так сейчас, пребывая во мраке. Итак, жена моя, взяв разбойника за руку, словно во сне, двинулась за ним прочь из чащи и, вдруг побледнев, остановилась и указала на связанного меня. «Убей его! Я не смогу быть с тобой, пока он жив!» — закричала она, как безумная, повторяя снова и снова: «Убей его!» Память об этом, словно буря, готова повергнуть меня в самую пучину тьмы. Слетали ли хоть раз столь чудовищные призывы с человеческих уст? Касались ли хоть раз такие омерзительные речи человеческого слуха? Случалось ли... Внезапный взрыв презрительного смеха. Даже разбойник, услыхав ее, изменился в лице. «Убей!» — кричала жена, вцепившись в его руку. Тот стоял, глядя на нее, и, не говоря ни да, ни нет, и вдруг отшвырнул ее ногой так, что она упала наземь. Вновь презрительный смех. Разбойник же невозмутимо скрестил руки на груди и повернулся ко мне. «Как поступить с ней? Убить или оставить в живых? Просто кивни! Убить!» «Только за эти слова я готов простить ему все!» Опять долгое молчание. Пока я колебался, жена, выкрикнув что-то невнятное, вскочила и бросилась вглубь чаще. Разбойник мгновенно кинулся вдогонку, но, похоже, не успел коснуться и полы ее одежды. Я лишь наблюдал за происходящим, не веря своим глазам. После того, как жена сбежала, разбойник взял мой меч и лук со стрелами, перерезал в одном месте связывавшую меня веревку и, пробормотав «пора и мне», тоже скрылся в чаще. Наступила тишина. Впрочем, нет, откуда-то вроде доносились рыдания. Освобождаясь от пут, я все время напрягал слух, но, может, то были мои собственные рыдания. В третий раз долгое молчание. Наконец я, измученный, поднялся на ноги у корней криптомерии. Передо мной на земле блеснул кинжал, оброненный женой. Я поднял его и одним движением вонзил себе в грудь. К горлу подступил какой-то ком, но боли я не чувствовал. Только в груди похолодело, и вокруг сгустилась тишина. О, до чего же стало тихо! Даже птицы умолкли в лесу на дальнем склоне горы. Только солнце сияло в верхушках бамбука и криптомерии, но постепенно стало тускнеть и оно, и деревья погрузились во мрак. Я упал на землю и остался лежать, окутанный непроницаемой тишиной. Вдруг в этом безмолвии послышались шаги, кто-то украдкой подходил ко мне. Я попытался разглядеть, кто это, но видел перед собой лишь сплошную мглу. Кто-то незримой рукой вытащил кинжал у меня из груди. Рот мгновенно наполнился кровью, и я погрузился во тьму между мирами. Декабрь 1921 года.